Не свой. Рендж не заметил, как Кэтрин растворилась среди карликов. Но когда это произошло, одиночество рикошетом пробило ему голову. В сущности ничего не изменилось. Только дочь говорила теперь как карлики, ковыляла в точности как они, одевалась в их одежду, даже хохотала с той же интонацией. Они порвали ее. Надели, присвоили каждый свою частичку. Кэтрин ругалась, как кобальт, свистела, как Лейна, поправляла юбки, как близняшки Мейдж, сплевывала, как конный гимнаст Луандр. И она продолжала игнорировать отца, что бы тот ни делал. Однажды Ньютон застал дочь у бочки со спрутом. Девочка крутила окуляр и выстукивала по темному дереву замысловатый ритм. Рендж окликнул ее. Кэтрин обернулась и быстро спрятала руки за спиной. Равнодушие выровняло ее лицо. Кэтрин демонстративно смотрела мимо. Она попыталась уйти, Ньютон поймал ее за руку. Кэтрин вырвалась и гневно фыркнула. Тогда Рендж влепил такую затрещину, что Кэтрин швырнула на песок, а звон раскатился по вольерам, отозвавшись в бочке басовитым гулом. Ньютон смотрел на свою руку, и его переполняло облегчение. Наконец-то! Снова вместе! Семья! Кэтрин копошилась на земле, но не могла встать. Рендж придавил ее ноги, схватил за плечи и начал трясти, будто надеялся выколотить из дочери всю дурь. Голова Кэтрин беспомощно моталась. В кудре набилась солома и мелкий мусор. Губы вздрагивали, но голос сидел тихо, не показывал головы и даже не сдавался стоном. «Почему? Почему? Почему?» — сквозь зубы рычал Ньютон. «Почему ты говоришь с ними, а не со мной?» Неожиданно тело Кэтрин напряглось. Окаменела. Рендж перестал трясти, но держал крепко. Она повернула голову, поднесла к губам ладонь и смачно плюнула на нее, после чего старательно и сильно Рендж пытался вырваться, но Кэтрин схватила его второй рукой за пояс и не отпускала. Вымазала все лицо Ньютона слюной, раскинула руки и упала на спину. Отдалась. Дочь смотрела в глаза отцу и не отводила взгляда. Ее губы тронула легкая, как бабочка, полуулыбка. «Меченый!» — читалось в ней. «Прощаю!» С этого дня карлики тоже перестали говорить с Ньютоном. Все, кроме одного. Они пришли под утро, с рассветом. Сон Ньютона был крепок, да и что он сделал бы против двух десятков ловких, безудержных гномов, готовых на все ради своей Белоснежки? Воду из бочки слили, но никто и не подумал счищать слизь с ее внутренних стенок. Днище пробили в трех местах – отверстие для ног и еще одно, чтобы не скапливались нечистоты. Руки сначала задумали сковать и вздернуть над головой, но плюнули – и оставили так. Щиколотки замкнули снаружи ржавыми скобами, на каждую навесили по 20-фунтовой гирьке. Саму бочку опоясали цепью, хвост которой перебросили через балку. Болтаться. «Удивительный аттракцион!» — зазывали сестры Мейдж и прыгали на руках, забрасывая тощие задницы себе на головы. «Не пропустите! Отшельник в бочке!» «Противоборство героя и морского чудовища! Всего 2 цента! Не проходите мимо!» Рендж лишился речи. Он сопротивлялся. Господь свидетель. Ньютон раздирал глотку немыми воплями, засовывал пальцы себе в рот так глубоко, насколько позволяла рука, дыхание и рвота. Желудок скоро высох и свернулся улиткой. Пальцы ничего не нашли. Горло как горло. Он пытался отодрать доски, но карлики дело знали и купили отменную мореную бочку, стиснутую лучшими обручами. Такая не пропускала наружу и капли воды, а теперь стала домом для одного беспутного папаши. Вместо окуляра карлики заботливо привинтили медный иллюминатор. Когда набиралась толпа в 2 дюжины или более, всех запускали в темный зал. Прорехи в шатре пробивали сумрак пыльными колышущимися лучами. Конферансье Макабр, сгорбившись, прячась в тенях, злобно шипел на публику из темноты, пока та почтительно не умолкала. Он чиркал спичкой на очень длинной ножке и вскрывал полутьму глубокими огненными узорами, которые тянули хвосты к фонарю в его руках. «Это история!» — каркал он, поворачиваясь спиной к зрителям, и тем казалось, что его горб шевелится, таит в себе второго карлика, наездника, накинувшего узду на горло Макабру и управляющего им. «Тянется более 1000 лет!» Он оборачивался к публике и выплескивал на них горящее масло из светильника. Толпа вскрикивала и отшатывалась, готовясь к боли, ожогам, катанию по полу и стряхиванию с себя пламени. Вспышка остывала в их глазах ярким шрамом на внутренней стороне век. Но все были целы. Огонь пощадил их. «Я покажу вам того, кто должен прервать род Адамов!» Макабр раскидывал руки крестом, и в каждой ладони лежало дивное светящееся яблоко. Карлик раздувал грудь. Он стоял, широко расставив кривые ноги. Его лицо источало восторг, истинное наслаждение моментом и ролью, проводник высших сил. «Это не змей, искусивший Еву, но сам сатана послал его к колыбели Иисуса, дабы он пожрал младенца!» Яблоко из левой руки падало на пол и подкатывалось к массивному постаменту, скрытому плотной тканью. Матушки закрывали глаза детишкам, но сами вытягивали шеи в сторону мрачного предмета, одновременно похожего на алтарь и надгробие. Сквозь покровы начинал сочиться липкий зеленый свет. Кобальт лупил Фанригала тростью и требовал, чтобы тот отрабатывал свой хлеб по чести, а не за премию. Свет должен походить на жидкий огонь. Уже на этом месте некоторые впечатлительные особы начинали красться из зала, но большинство покрепче прижимало к себе детей, стискивало трости, зубы или сиденья стульев и ожидало встречи с ужасом. Тот не задерживался. Ткань срывала резким порывом ветра. В огромной стеклянной посудине кобальду пришлось раскошелиться на аквариум, но эффект того стоил. Медленно качала щупальцами тварь. Она висела спиной к зрителям, но ее панцирь, раскачивающийся хвост и громадная голова вызывали у публики предсказуемую реакцию. Толпа шумно вдыхала. И тут существо распахивало руки. За кулисами лупили деревянными молотами по 2 листам жести. Купол взрывался соленым дождем. У спрута работала вся труппа, кроме Мэкки Даджера с его обезьянкой-предсказательницей и Бродобрея Флюрта. Эти без всякой твари зарабатывали цирку звонкую монету. Публика надрывалась кашлем и криками. Кто-то падал на земь. Дрожащие руки неистово крестили воздух, а губы одновременно с этим шептали наговоры и плевались в нечистого. «Он смотрит на меня!» Верещал Макабр настолько безумно и искренне, что первые ряды вмораживало в глыбу невидимого льда. Взгляды впивались в монстра и обнаруживали его глаз. Морской гад слегка поворачивал голову и бросал всего один взгляд. Багровое, сотканное из лепестков око, мгновение скользило по толпе, и свет в аквариуме гас. Макабр не прекращал вопить. Руки и ноги карлика ломались с сухим хрустом и выгибались под немыслимыми углами. Он падал на пол и превращался в неистово воющую скалопендру. Его агония становилась все ужасней. Конечности и тело собирались в единый конвульсирующий ком, будто кто-то терзал лист бумаги, и, наконец, макабр исчезал. Гиста стратил не меньше 5 часов на новом месте, копая нору жулику и подгоняя под нее люк на полозьях. Зал обваривало тишиной. Зрители трепыхались, как выпотрошенные, но еще живые рыбы. «Но самая темная ночь!» — подбрасывал их дикий вопль со спины. Кобальт ругался и обещал вычесть треть жалования макабра, если хоть один зритель оставался сидеть на стуле. «Всегда сменяется рассветом!» Горластый карлик представал перед публикой в звенящих латах с сияющим мечом, который указывал на другой предмет, прежде укутанный тьмой. Люди смотрели на него и недоумевали. Как мы не услышали его скрипа? Почему сразу не обратили внимания? Из огромной бочки торчали человеческие ноги с прикованным к ним грузом. «Не смотрите, что это человек!» Усмехался макабр и шел сквозь публику, позволяя разглядывать себя, доказывая неверующим, что ран нет, и персты лучше сложить на коленях. «Он утратил людскую судьбу, когда вышел на битву со злом! Но в его сердце кипит Божья воля!» Несколько карлиц в светлых туниках остались после крайне неудачной программы с нимфами и сатирами. Со свечами в руках окружали бочку. Гистос за кулисами, кряхтя и ругаясь, натягивал цепь, поднимая бочку повыше. Зрители вставали, сбивались в кучу и видели измученное лицо, едва уловимо похожее на резные черты распятий, привычных им с детства. Стеклянное оконце не скрывало его мук. Человек в бочке страдал. «Освободите его!» Слабо раздавалось из толпы. Если никакой ребенок не соглашался прокричать это, приходилось переодевать одного из труппы и засовывать в толпу. Все равно никто не разберет. Публика начинала роптать, пока хор голосов не становился слитным. Они трубили. «Хватит! Что вы делаете? Свободу! Это же живой человек!» Макабр склонял голову, скорбя и разделяя возмущение. «Я вижу здесь только добрых людей!» — растроганно тянул к ним руки. «Божьи люди! Вы так хотите помочь ему?» «Да!» — вопила толпа и исходила восторгом. «Божьи люди! Это мы! Мы! Мы спасем человека! Героя! Сами станем такими!» «Но ведь он убийца!» — охлаждал пыл макабр. Его голос был еле слышен в урагане толпы. Он звенел, как самая слабая скрипка в оркестре. Но кто-то морщился, цыкал на ребенка, начинал тереть в задумчивости губы. И вот уже все не знали, что делать дальше, и по привычке шли за конферансом. «Он казнил детей! У зла множество прислужников! И герою приходилось надевать маску безжалостности и смерти! Вы хотите освободить его?» «Да!» Скидывался последний смелый и угасал под косыми взглядами соседей. Отрезвление было острым. «Дурак, что ли?» — отчитывали смельчака гримасы. «За что берешься?» Некоторые взгляды наказывали еще откровенней. «Сам туда готов? Да ведь это цирк! Глупости! Представление!» Макабр выбирал паузу, внимательно и угрожающе шевелил усами. Толпа сосредоточенно жевала языки. Карлик выходил в зал и торжественно закрывал шоу. «Мы выжили!» На этих словах аквариум с тварью вновь вспыхивал, но не так ярко, как прежде, и свет оставался в нем. «Мы заключили врагов в вечный плен и не дадим злу вырваться на волю!» «Мы верим в вас!» Макабр натягивал пафос, как лук, и выпускал стрелу сквозь шатер в небо. «Вы победили зло!» Толпа облегченно вздыхала и начинала сочиться к выходу. В душе у всех расцветал райский сад. Люди верили, что только что своим участием, если не выиграли, то отсрочили еще на 1000 лет битву добра со злом. Пора было задуматься об ужине. Выждав несколько секунд и не в силах сдержать алчность, ему отходил каждый 4-й цент, Макабр трещал в спины уходящих. «А до геротипа с героем или монстром 1 цент! Покормить героя из своих рук 2 цента!» Многие оборачивались. Матери наклонялись к сыновьям и отсчитывали холодные монеты. Мальчики очень хотели походить на героя, хотя бочка была им совсем не по вкусу. Они брали из рук Макабра вареную кукурузу или куски хлеба, подхватывали фляжку с водой и очень серьезно, насупившись, подходили к бочке. Макабр откручивал винт на иллюминаторе, и в нос ударяло густое зловоние. «Герою нельзя мыться!» — улыбался карлик детям, и те с пониманием кивали. Они тоже не любили, когда мама гнали их мыть шею и ноги. По знаку Макабра бочку опускали ниже. Грузы на ногах звякали о доски пола. Мальчики протягивали Ньютону кукурузу и хлеб, и он вгрызался в эти царские дары и урчал бы, как голодный пес. Но кобальт бил после такого по коленям, поэтому приходилось сдерживаться. Мальчики кивали Ренджу. Девочки иногда гладили по лицу. Он все принимал с благодарностью. Кэтрин сидела на первом ряду, неотличимая от карлиц, и качала погасшей свечой. Ньютон знал, что вытерпит все ради нее.